«Мистер Шелби, ваш клиент готов к зачтению приговора?» «Да, Ваша честь», — спокойно произносит адвокат. «Вы хотели бы что-нибудь добавить, прежде чем судья вынесет приговор?» «Ваша честь, мой клиент обвиняется в преступлении, которого он не совершал. Прошу вас принять это к сведению». На лице старика появляется ядовитая ухмылка, и он переводит взгляд на меня. «Вы приговариваетесь к отбыванию из заключения сроком не менее 15 лет в государственной исправительной тюрьме Аттика». Меня словно бьют в висок кувалдой. Звонкий писк в ушах парализует, подобно ультразвуку. Почва уходит из-под ног. 15 лет. Приговор вступает в силу незамедлительно. Оглушающий удар молота окончательно лишает меня кислорода. Но внезапно затуманенное сознание возвращает к реальности шум в зале. «Девушке плохо, вызовите врача! Воды!» Мне надевают наручники и грубо, из-за того, что ноги отказываются слушаться, толкают на выход. В толпе замечаю девушку, которая неподвижно лежит на полу, а вокруг суетятся люди. Ее лицо прикрыто волосами, белоснежными прядями с золотым отливом. У меня не остается сомнений, что это она. И тут болезненный толчок в спину заставляет меня двинуться дальше.